Я их наблюдала. Мария — жена Алеши Сванидзе, та самая, которой исповедовалась в своем одиночестве Надежда. Алеша и Мария были арестованы в 1937 году, и бумаги Марии были тотчас переданы Сталину. Он хранил их на квартире в своем личном архиве. И не случайно. Мария Сванидзе посмела сделать запись, которую недопустимо было читать посторонним. 4.11.34. Вчера после трехмесячного перерыва вновь увидела И. Иосифа. Он вернулся из Сочи. Выглядит хорошо, но сильно похудел. Часов семь мы, я, Нюра, Анна, сестра покойной Надежды, и Женя, жена Павлуши Аллилуева, пошли к нему. Его не было дома. Мы были с детьми, сидели в Васиной комнате, и вдруг по коридору прошел он, в летнем пальто, несмотря на холодную погоду. Он с трудом всегда меняет по сезонам одежду, долго носит летнее, к которому, очевидно, привыкает. И та же история весной с костюмами, когда они снашиваются, и надо надевать новый. Он пригласил нас к столу. Встретил он меня ласково, спросил про Алешу и шутил с Женей, что она опять пополнела, и был с нею очень нежен. Теперь, когда я все знаю, я их наблюдала. Открыли шампанское, и мы пили тосты. Женя — мечта восточного мужчины, русая коса, румянец во всю щеку, высокая русская красавица. Аллилуева Политковская. Маму прозвали «Роза новгородских полей». У мамы рост 1,75 м. Перед родами она наколола дров и пошла меня рожать. Запись в дневнике Марии относится к 1934 году, уже после смерти Нади. Но если это увлечение и не началось раньше, то безошибочным чутьем любящей женщины Надя могла предвидеть эту страшную для нее возможность. Я беседую с Аллилуевой Политковской. Много раз я читал, что после гибели жены Сталин разогнал всех Аллилуевых. Напротив, он нас всех взял к себе на дачу в Зубалово. И мы с 1932 года жили там, и бабушка с дедушкой, и Сережа, и папа с мамой, которые приезжали на субботу-воскресенье и жили у него. Нрав у Сталина был суровый, но он замечал, когда женщины хорошо одеваются. Он говорил маме: «Женя, вам надо одевать советских женщин». Да, он восхищался ею и до 1934 года. И если знать, как он устал от скандалов с женой, от этой вечной борьбы с нею... Так что достаточно было жемчужиной чуть-чуть намекнуть, и цыганская кровь заиграла. Надя побежала, помчалась домой. Скорее всего, она ждала его, чтобы яростно с ним объясниться. И, видимо, дождалась его, выпившего. Было объяснение в ее комнате, и, конечно, обругав ее, он пошел спать. Вдогонку она швырнула ему розу. И от бешенства и бессилия схватила пистолет. Когда он услышал выстрел, он уже все понял. И увидел ее, лежащую у кровати, залитую кровью. Помогать было поздно, и он решил притвориться спящим. А далее все, как описывает няня. Экономка вошла в ее комнату, и тогда уже разбудили его. Но все это версии, фантазии. Одно точно — он был в доме, и он понимал, враги скажут, что он убил ее. Трудно будет объяснить, как он не услышал выстрела в ночной тишине. И вот тогда он выдумывает версию, которую все должны повторять, как повторяет бедная Корчагина. Даже вы, товарищ Калинин, знаете, что товарищ Сталин был в этот вечер с товарищем Молотовым за городом на даче. Но прислуга знает, он был в квартире. И это странное несоответствие с официальной версией рождает страшные слухи. После похорон он занят привычным делом, ищет виноватых и легко их находит. Враги — это они отравляли ее разум, нашептывали ей против него. Недаром он всегда это чувствовал. Вспомним уже процитированные слова Молотова. Она, конечно, поддавалась влияниям Бухарина. В них отзвук слов самого хозяина. Начальник личной охраны Сталина генерал Власик в беседе с историком Антипенко рассказал. Надежда принесла домой из промакадемии и показала Сталину подброшенное ей на занятиях рютинское обращение к партии, где Сталина именовали агентом, провокатором и прочее. Ларина. Николай Иванович вспоминал, как однажды он приехал на дачу в Зубалово и гулял с Надеждой Сергеевной возле дачи. Приехавший Сталин тихо подкрался к ним и, глядя в лицо Николаю Ивановичу, произнес страшное слово «убью». Николай Иванович принял это за шутку, а Надежда Сергеевна содрогнулась и побледнела. Нет, это не ревность. Он был слишком уверен в себе и в ней. Речь идет все о том же, о влиянии Бухарина на Надежду. Он боялся их разговоров о голоде в деревне, о рютинских обращениях. Он был по горло сыт ее обвинениями и мог предполагать, что во многом они шли от Бухарина. Так что «его убью» — это серьезно.